Иваныч. Кто-то из нас всю жизнь ищет себя, меняя профессию, увлечения, города, привычки. Кто-то выбирает сразу и на всю жизнь дело, город, хобби, образ жизни. Кто-то вообще ничего не выбирает, просто плывет по течению, и, кстати, это тоже выбор. Река жизни Иваныча несла его по течению, но время от времени на ней встречались маленькие островки, появление которых привело его в итоге и к профессии, и к образу жизни, и пониманию своего места в ней. В 9 лет на счету Ивана было 2 спасенных котенка, 1 воробей и друг Ванька, которого он с подвернутой после катания на тарзанке ногой дотащил на себе до дома и благополучно сдал родителям. В 12 лет он увидел, как какой-то мужик закинул в кусты мешок с кем-то пищащим и принес домой 3 слепых щенят. Всех 3 благополучно выкормили и раздали в добрые руки. В тот же год зимой Иваныч, кинувшись на перерез, успел выхватить с ледянки 5-летнего пацана, съезжавшего прямо на дорогу. Мать мальчишки купила ему большую шоколадку и назвала спасателем. С ее ли подачи, или так уже понятно было, но Иваныча стали называть спасателем и уважительно, по отчеству, забыв, что 12-летнего мальчишку зовут Алексеем. Сам Лёшка о профессии спасателя не задумывался. В своих мечтах он представлял себя то отважным десантником, фильмы, о которых с удовольствием смотрел, то моряком-подводником, как дядя Сергей, мамин брат. А дорога жизни продолжала подкидывать ему островки, ненавязчиво, но целеустремленно подталкивая к очевидному выбору. В 16 лет его пригласила на день рождения одноклассница. Кто-то из родственников подарил ей щенка-лабрадора. Однако девочка закатила истерику и отказалась от подарка, заявив, что она мечтала о собаке, но не о такой. Посреди зала стояли растерянные гости, заплаканная именинница, опаливая кроха, мелко виляя хвостом, сделала лужу и весело поскакала к Лёшке. Мальчишка взял на руки щенка и сказал: «Ну, если все не против, я могу взять собаку себе». «Бери», — быстро успокоившись, сказала Алиска. Под всеобщее молчание Лёшка вышел в прихожую, надел куртку, сунул щенка за пазуху и ушел. Судьба хитро улыбнулась, удачно сведя этих двоих. Майка росла жизнерадостным, любопытным и все понимающим щенком. В 8 месяцев она сделала свою первую находку. Лёшка решил прогуляться с собакой в дальнем парке, больше похожем на лес, с ухоженными тропками. Такие парки часто встречаются на окраине городов, возле спальных районов, построенных в бывшем лесомассиве. Майка весело носилась среди деревьев и кустов, а потом вдруг звонко залаяла, призывая хозяина. Подбежав, Лёшка увидел под деревом выпавшего птенца. Удивительно, но собака не тронула малыша. 2 небольшие птички тревожно прыгали по веткам, громко щебеча. Иваныч внимательно осмотрел дерево, но среди густой листвы гнезда не было видно. Потом он вспомнил, как в одной из передач про животный мир рассказывали о спасении птенцов. Сняв бейсболку, он осторожно закатил в нее птенца, не трогая его руками, сунул в карман толстовки, привязал майку к соседнему дереву, подпрыгнув, зацепился за ближний сук и полез. Майка звонко лаяла, птицы громко трещали, Лёшка забирался все выше, пытаясь среди веток обнаружить гнездо. Нашел, вернул птенца, слез с дерева и подошел к майке. «Ну что, спасательница, с почином тебя!» и рассмеялся. Находка птенца натолкнула Лёшку на мысль, которую он сначала отверг. Через 2 недели мысль вернулась и окрепла, а ноги привели его в городское отделение МЧС. Там парню ответили на все вопросы, дали полезные советы, а один серьезный мужик с погонами капитана сказал: «Если у тебя это не блажь, ты, парень, отслужи в армии, пройди обучение, приходи, нам такие с душой спасателя ох как нужны». И понеслось. Правда, майка в спасатели не попала. Зато в 6 лет принесла потомство. Лёшка назвал его Браем. Учились они вместе, а потом работали. Брай, ищи, пес без суеты, сознанием дела, обстоятельно исследовал завал. Наползающая на небо туча сулила осложнить поиск, но Иваныч не торопил пса. Они не первый раз работали на развалинах. Это был тот случай, когда точно известно, что под завалами остались люди. Свидетели утверждали, что там остался мальчишка. Обрушение заброшенного дома произошло в тот момент, когда компания подростков решила поиграть в нем в какую-то игру, перенесенную из виртуала. Брайя остановился возле нагромождения потолочных плит, завилял хвостом, тихо поскуливая и просительно поглядывая на Иваныча. «Хорошо, малыш, я понял». Лёшка поднял руку, попросил тишины. Он подобрался к псу, прислонил ухо к щели. Глухой, едва слышный «апчхи» и ещё какой-то звук, похожий на мяуканье. К Иванычу подошёл командир. «Что там?» «Есть живой, надо разбирать». Отводя Брайя от завала, ответил тот. Спасатели работали осторожно, очень осторожно снимая слой за слоем, где вручную, где с помощью крана, страхуя опасный груз. Где-то через 3 часа они увидели на дне образовавшейся ниши скорчившегося пацана, прижимающего к груди кота. Оба запыленные, напуганные, но живые и без серьезных повреждений. Когда их достали, Брайя подскочил к котяре и лизнул морду. Кот зашипел в ответ, но сил махнуть лапой у него не было. Пацан улыбнулся, отплёвывая пыль, сказал. «Я ж говорил, что твои 9, моя одна — это большой шанс на выживание». Позже выяснилось, что мальчишки уже выбрались из дома, услышав треск. Димка же вернулся, увидев в пролёте серого кота, напуганного шумной компанией. 7-летняя Ленка и 9-летний Димка пошли в лес по ягоды. Мамка снова напилась с дядей Васей. В доме не было даже хлеба. Димка видел, как баба Рая шла из леса с полным ведром земляники. Он не стал ждать следующего утра, позвал Ленку, взял небольшое ведерко, сунул сестре железную кружку, и они отправились по ягоды. Петровна глянула в окно, увидела, как Танькины ребятишки пошли в лес с ведерком. «Опять напилась окаянная, малышня голодная», — подумала она. Ближний лес Димка знал хорошо, заблудиться не боялся. До поляны с земляникой было 30 минут ходу. Распевая детские песенки, они быстро дошли. Россыпи ягод заворожили. Голодные дети набросились на них и не остановились, пока все, перемазавшись в земляничном соке, не наелись до отвала. Ведро набрали быстро. А потом Ленка побежала за красивой бабочкой. Минут через 15 Димка позвал её, но ответа не было. С ведром ягод в руках он пошёл искать сестру. Через каждые 10 шагов он звал Ленку, но никто не откликался. Прилично отойдя от поляны, он услышал вдалеке Ленкин голос, звавший его. Определившись с направлением, быстро зашагал к сестре. Он нашёл её в неглубоком овраге. Девочка сидела, привалившись к травяной кочке, и баюкала руку. Коленки сбиты, рука опухла. Димка понял, что дело плохо. В душе 9-летнего мальчишки зародился страх, но он постарался перебороть его. Вспомнив рассказы деда Вани, мальчик успокоил сестру. Нашел 2 палочки, неумело наложил шину, закрепив резинкой для волос, снятой с Ленкиного хвоста, обтер ссадины на коленях. Оставив Ленку с ведром земляники, он выбрался из овражка и огляделся. Поняв, что не знает, куда идти, вернулся к сестре. «Лен, ты же идти можешь?» Девочка кивнула головой. «Тогда пойдём потихоньку, нам выбираться надо». Они блуждали до темноты, но так и не вышли из леса. Тревогу подняла Петровна. Вечером она зашла к Таньке, чтобы усовестить. Спросила, где дети. Похмельная горе-мамаша развела руками. Петровна побежала по деревне. По счастливой случайности, или судьба снова строила свои островки, но Иваныч с Брайем приехали в эту деревню на выходные. Их сманил Валька, с которым Иваныч работал в одной команде. У Валентины тут жил дед. Когда Петровна подняла переполох, Иваныч с Валькой сидели на лавочке возле калитки. Выслушав сбивчивое объяснение женщины, Иваныч позвал Брайя. Мужчины быстрым шагом дошли до дома Татьяны, взяли детские вещи и направились в лес. Детей они нашли уже затемно. Димка с Ленкой сидели под раскидистой елью. Рядом стояли пустое ведро и кружка. Девочка спала, а Димка плакал, размазывая рукавом рубашки слёзы по лицу. Сидя на берегу реки, 2 мужчин и собака смотрели на лунное отражение. «Знаешь, Валь», — задумчиво проговорил Иваныч, — «вот мы спасаем людей, а кто спасёт души тех, из-за кого нам приходится это делать?» Валька промолчал. Брайя вздохнул и положил голову на колени хозяина. —